Тот, кто имеет все это в виду и постоянно принимает духовную пищу, тот не скажет, что современная ситуация в церкви является безнадежной и что ничего нельзя уже сделать. На самом деле пути для делания в наше время могут быть до удивления необычными и неожиданными. Что из этой вашей активности выйдет, мы не знаем. Есть много возможных вариантов. Нам следует приучить себя ожидать неожиданное, быть готовыми к такому пути, который во многом отличается от того, что могло быть еще совсем недавно, но который, тем не менее, лежит в сфере и возможностях истинного православного христианина. Видение этого пути зависит от умения смотреть вверх, а не вниз. Непосредственно перед нами пример человека, который постоянно пребывал в этом состоянии. Это наш архиепископ Иоанн Максимович. Совершенно очевидно, что он постоянно пребывал в ином мире. Я вспоминаю, как он сам говорил проповедь о духовной жизни. Он говорил так: «У нас нет ничего подобного тому, что характерно для поздних святых Латинской Церкви, которые как бы постоянно пребывали в облаках, в какой-то сфере сладости и света и в розовых облаках. Это прелесть. Вся наша святость основана на том, чтобы наши ноги стояли твердо на земле, и, будучи таким образом постоянно на земле, чтобы мы постоянно свой разум устремляли кверху». Совершенно очевидно, что архиепископ Иоанн был сам именно таков. Когда он, бывало, приходил в наш магазин, расположенный рядом с собором, то у него всегда было, что сказать нового и вдохновляющего. При нем всегда был небольшой портфельчик, и он, бывало, открыв его, говорил, например: «Посмотрите, это портрет святого Албана, а вот его житие. Он где-то его нашел. Он собирал подобные вещи, жития румынских святых, например, и всякого рода вещи, никакого отношения не имеющие к обыденной деловой жизни или к администрированию епархией. Некоторые считали его плохим администратором. Я не знаю этого. Я сомневаюсь в этом, потому что знаю, что когда кто-нибудь писал ему письмо, то очень быстро получал от него ответ на том языке, на котором было написано письмо. Следовательно, к подобным делам он относился очень внимательно и заботливо. Но с наибольшим вниманием, с наибольшей заботой он относился к тому, чтобы быть постоянно в ином мире, быть им постоянно вдохновляемым и оживляемым. Противоположным путем является путь превращения церкви в своего рода предприятие, желание следить только за административной стороной, за экономической стороной, и даже ниже, за тем, чтобы жизнь церкви строилась и протекала не по законам духа и истины, а по законам мира сего. Если подобное практикуется длительное время, то теряется искра, теряется высшая сторона реальности. Архиепископ Иоанн дает нам пример того, как постоянно глядеть на эту высшую сторону реальности, глядеть вверх, постоянно устремлять свой разум к вещам высшего порядка. И чем больше вы входите в этот высший порядок, тем больше убеждаетесь, что другого пути нет, других возможностей нет. Если вы, будучи православным христианином, будете пребывать в таком настроении, то люди будут считать вас ненормальными, называть тронутыми и тому подобное. Но у вас будет своя собственная жизнь, ведя которую вы достигнете неба. Альтернативой является быть похороненным в этом унылом мире, полностью заполненным механизмами, приспособлениями для комфорта и мнениями. Удивительно, насколько эти мнения о том, что хорошо, что плохо, что нужно делать и что не нужно, насколько они не соприкасаются с реальностью, не входят в нее. Так, например, распространилось мнение, и это очень характерно для тех из числа церкви, которые перестают думать о высшем, что будто бы, когда идешь в храм, нужно быть обязательно тепло одетым, потому что якобы невозможно следить за богослужением и готовиться к причастию, если тебя беспокоят замерзшие ноги. Это большой недостаток, говорят они вам. Если у вас замерзли ноги, не будет вам ни духовной жизни, ни благодати. Таково мнение. И оно абсолютно ложно. Святые отцы в разные времена жили в самых разнообразных условиях. И хотя не следует намеренно мучить себя замерзшими ногами, однако такое обстоятельство может послужить на пользу. Может помочь вам несколько трезвее отнестись к духовной жизни и возблагодарить Бога за земные блага, которых мы можем ежеминутно лишиться, а не считать, само собой разумеющимся, весь этот комфорт, уют и прочее. В наше время, если кто-либо хочет что-то сделать в церкви, но не обладает постоянным вниманием и устремлением к небесному, он потеряет искру ревности, интерес к духовному, станет мирским. Мирской значит мертвый, духовно –